Лоуренс всегда был ранней пташкой. Если торговец хочет использовать все дневное время для зарабатывания денег, то он должен рано вставать. Но когда Лоуренс проснулся посреди утреннего тумана, Холла уже давно была на ногах. Она сидела возле него и с чем-то возилась. Хотя вчера Холла сделала много чего, что удивляло Лоуренса. На этот раз ее нахальство перешло все границы. Осмотревшись, Лоуренс понял, что Холла разворошила все его вещи и выбрала себе одежду. Сейчас она завязывала на себе шнуровку. «Эй, это моя одежда!» Это, конечно, было не воровство, но все же шарить в чужих вещах, чтобы подобрать наряд для себя, совсем не то, чем должна заниматься богиня. Лоуренс подпустил обвиняющую нотку в свой голос, но обернувшаяся к нему Холла совершенно не выглядела виноватой. «Хм, ты проснулся! Как это на мне смотрится? Мне идет?» – спросила она, разведя руки в стороны и не обращая ни малейшего внимания на слова Лоуренса. Она не только не считала, что сделала что-то плохое, она явно была довольна собой. При взгляде на нее Лоуренсу невольно показалось, что вчерашняя горячая и раздражительная Холла была лишь сном. Возможно, сегодняшняя бесцеремонность и властность были ее истинной натурой. Холла была одета в лучшие одежды Лоуренса. Эти вещи он надевал всякий раз, когда собирался вести деловые переговоры с крупными городскими торговцами. Синяя куртка с длинными рукавами и в цвет ей модный жилет. Длинные узорчатые штаны из полотна и кожи, привязанные к поясу, и поверх пояса ремень из овечьей кожи. Сапоги из трех слоев дубленой кожи такие толстые и крепкие, что ногам в них нипочем жгучие морозы заснеженных гор. И поверх всего этого накидка из превосходно выделанной шкуры дикого медведя. Для бродячего торговца обладание практичным, удобным и вместе с тем благородным одеянием было поводом для гордости. Лоуренс начал откладывать деньги еще в ученичестве, и лишь 10 лет спустя ему наконец-то удалось приобрести все эти вещи. Для ведения деловых переговоров ему требовалось лишь надеть эту одежду и слегка подправить бородку, и большинство партнеров относились к нему с уважением. И вот теперь столь важный для него наряд красовался на Холле. Все-таки злиться Лоуренс не стал. В не по размеру большом одеянии Холла выглядела невероятно милой. «Эта медвежья накидка очень хорошая. Она отлично подходит к моим русым волосам. А вот в этих штанах моему хвосту неудобно. Можно я в них дырку проделаю?» – небрежно поинтересовалась Холла. Штаны эти были сделаны известным портным, сдавшимся под непрерывными мольбами Лоуренса. «Если в них появится дыра, – подумал Лоуренс, – починить их будет уже невозможно». Поэтому он со всей решительностью покачал головой. «Ох, ну хорошо. К счастью, они достаточно большие, я могу их носить и так». Лоуренс поднялся на ноги, не отрывая глаз от Холлы. «Она ведет себя так, словно даже и не помышляет, что я могу приказать ей снять все это с себя», — думал он. «Раз так, едва ли она возьмет и сбежит вместе с одеждой. Если этот наряд отнести в город и продать, вероятно, за него удалось бы выручить изрядное количество золотых монет». «Ты, похоже, торговец с ног до головы. Я знаю, чего ты ожидаешь», — улыбнувшись, заявила Холла и резво спрыгнула с повозки. Ее движение было столь естественным, что Лоуренс не успел среагировать. Он испугался, что Холла именно сейчас воспользуется возможностью и попытается убежать. В этом случае он едва ли сможет ее догнать. Поэтому Лоуренс и не стал чего-либо предпринимать. Впрочем, в глубине души он был убежден, что Холла не сбежит. «Я не сбегу. Если бы я хотела сбежать, то была бы уже далеко», — хихикая произнесла она. Лоуренс кинул взгляд на пшеничный сноп в углу повозки, после чего снова повернул голову к Холле. В этот самый момент Холла стянула с себя медвежью накидку и бросила на повозку. Судя по всему, накидка, рассчитанная на фигуру вроде лоуренсовской, была ей слишком уж велика. Прошлой ночью в лунном свете Лоуренс не мог достаточно хорошо рассмотреть Холлу. Но теперь он видел, что ее фигурка была еще меньше, чем ему казалось. Лоуренс считался высоким человеком, Холла же была ниже его на две головы. Закончив рассматривать свой наряд, Холла просто сказала: «Я хочу путешествовать вместе с тобой, ты согласен?» На лице Холла засияла улыбка, в которой не было ни капли лести. Если бы она попыталась подольститься, Лоуренс еще мог бы ей отказать, но в ее улыбке было видно лишь счастье. Лоуренс негромко вздохнул. Он подумал, что хотя снижать бдительность все еще нельзя, но по крайней мере Холла не похожа на воровку, а значит, совместное путешествие ему не навредит. Кроме того, если бы сейчас он расстался с Холо и продолжил путешествовать один, чувство одиночества навалилось бы на него сильнее, чем прежде. Я думаю, что это что-то вроде судьбы, так что я позволю тебе путешествовать со мной. Услышав эти слова, Холо, как Лоуренс ожидал, не стала прыгать от радости, а просто заулыбалась. Однако я всего лишь торговец и проливаю пот, чтобы заработать деньги. Ты сама будешь платить за свое пропитание. Даже если ты богиня урожая, мой кошель ты ведь деньгами набить не можешь, верно? Я не настолько бесстыдна, чтобы просто сидеть и есть твою еду. Я благородная волчица Холо Мудрая, заявила Холо и сердито надула щеки, совсем как ребенок. Но Лоуренса ее поведение не обмануло. Он понимал, что гнев она изображает специально. И он не ошибся. Холо дулась недолго и вскоре вновь негромко рассмеялась. И все-таки достопочтенная волчица именно такой постыдный поступок вчера и совершила. Не очень смешно, продолжая смеяться, словно над самой собой, проговорила Холо. Похоже, ее вчерашняя горячность была отражением ее истинных чувств. Как бы там ни было, рада с тобой познакомиться, Мое имя Лоуренс, Крафт Лоуренс. Для деловых партнеров я просто Лоуренс. Лоуренс. «Я буду всегда рассказывать о тебе, и твое имя прославится в вечности», — заявила Холо, торжественно выпрямившись, и уши на ее голове гордо качнулись. Возможно, сейчас она была искренна. Впрочем, глядя на нее, трудно было понять, чего в ней больше — детскости или хитрости и лукавства. Ее эмоции, словно облака в небе, все время менялись. Эту мысль Лоуренс немедленно выкинул из головы. Он чувствовал, что Холо специально заставляет окружающих считать себя непостижимой и непредсказуемой, что эта хитрюга просто не может иначе. Сидя в повозке, Лоуренс протянул ей руку, давая понять, что согласен быть с ней. Ручка Холо была маленькая, но очень теплая. «Давай прекратим разговоры. Скоро пойдет дождь, нам лучше побыстрее двинуться». «Что? Почему ты раньше не сказала?» – громко воскликнул Лоуренс, заставив лошадь заржать от неожиданности. Лоуренс припомнил, что вчера вечером не было ни единого знака, что пойдет дождь. Но подняв голову, он увидел, что небо и впрямь затянули тонкие пока облака. Холо посмотрела на то, как Лоуренс лихорадочно собирается в дорогу, и расхохоталась. Все еще смеясь, она проворно вскочила в повозку, быстро привела в порядок смятую прежде гору шкурок и накрыла их полотном. Совершенно очевидно было, что она куда способнее, чем неопытный ученик торговца. «У реки сейчас плохое настроение. Будет лучше, если мы отъедем немного дальше». Лоуренс прикрикнул на лошадь, убрал бодейку, вскочил на козлы и взял в руки поводья. Тотчас к нему присоединилась и Холо. Предназначенные для одного человека и довольно просторные для одного человека, козлы оказались весьма тесны для двоих. Но с другой стороны, теперь Лоуренс и Холо могли греться друг от друга, спасаясь таким образом от холода. Снова послышалось лошадиное ржание, и необычная пара отправилась в путь.